Мы будем работать в командах. Если мы говорили, что это тренинг, пожалуйста, найдите себе пару. Вот вы вдвоем сидите, вдвоем. Сядьте близко, да, по два человека. Настя, подсядь. Ну, да, вот, к Любе, хорошо. Вика. Угу. Нет, втроем нельзя. Нет, вот-вот еще, так. Вы друг на друге, так сказать, репетировать будете. Есть вот брат. Брат тоже есть. Смотрите, я знаю три методики написания свидетельства, потому что есть негативная практика. Допустим, человек полчаса рассказывает, как ему было классно в той жизни, как он весело гулял с друзьями, прикалывался. И так полчаса, знаете, и потом за несколько буквально секунд он говорит, ну, я пришел к Богу. И знаете, так, и концовка такая мрачная. Ну, то есть все как бы было весело, ну, как бы пришел к Богу и все. И знаете, ну, и вся вот эта веселость как бы ушла. Ну, моя задача, ну, мне хочется передать вам, что наоборот, передать, что как было и как сейчас намного, ну, классно. Я вам расскажу одну методику, как правильно написать свидетельство. Сейчас. Кто такой смелый один выйдет? Быстренько выйдите. Ну, Ваня уже выходил, Люба, выходи. Так, мы эту методику, я назвала его «тело». Тело. Ну, я почему вызываю, чтобы вы лучше запомнили. У меня просто нету макета нарисовать. Да, тело. Ну, методику эту я назвала «тело». Голова. Это вы сейчас по этой методике будете свидетельствовать друг на друге, ну, выберите ситуацию и тренироваться, а потом будете здесь выступать. И у каждого, ну, не знаю, у каждого, не у каждого, ну, кто успеет. Голова. Потом возьмем от шеи до колен, ну, или так, до пояса, тело, туловище и ноги. То есть у нас, можно сказать, три. Мы так разделим, хорошо? Первая – голова. То есть вы должны сказать факт. Вот у вас проблема. Вы можете даже сказать ситуацию, когда вы заметили, что это проблема. Может, вы не замечали, то есть вы болели, там то-то-то, а потом оказалась это сильная болезнь. Либо вы чего-то боялись, как бы не замечали, но в один момент прекрасный, очень ситуация была сильная, и вы заметили, что вы боитесь, у вас страх. То есть голова – это что? Помогайте. Факт. Вы говорите факт, который у вас возник. Вот, факт. Потом туловище. Я говорю сердце. Мы люди, мы очень чувствительны, и нам нужно, чтобы затронули чувства. Поэтому говорю сердце. Сказали вместе сердце. Да, это вам поможет. Вы должны коснуться чувств. Я так переживала. Или меня это так измучило. Ну, в общем, вы должны коснуться души, ваших переживаний, чтобы ваше свидетельство было сильным. Вы поняли? Это обязательно. И третье – ноги. Как вы думаете, что ноги могут значить? Бежать? Кто еще что-то? Выход? Ноги – это побудить человека к действию, идти. Вот вы рассказали, ну, Таня рассказала, я думаю, ну что мне с того? Она должна так рассказать факты, так коснуться моего сердца, такие чувства рассказать. Так, чтобы меня побудить идти. Она расскажет, как она решила эту проблему, и я буду говорить, Ань, а что мне делать? Она скажет, ты сделай так же, у тебя получится. Вот. То есть давайте скажем, проговорим эти моменты. Голова. Факты. Тело. Сердце, чувства, ноги. Действия, побудить к действию. Хорошо, спасибо, Люба. Теперь вы поворачиваетесь друг к другу. Значит, вспоминайте ситуацию. Давайте я засеку где-то минуту-две. Да. Вспомните яркую ситуацию, когда у вас возник страх, либо болезнь, либо еще что-то. Может, плохое на вас наговорили. Ну, в общем, подумайте сейчас и начинайте говорить собеседнику. И друг на друге репетируем. Поехали. Поехали.